И так говорится. Самым сладким материальным чувственным наслаждением на уровне грубых чувств и также и тонких чувств являются половые наслаждения. Говорится, что не так сложно избавиться от грубых половых отношений. Очень сложно избавиться от тонких сексуальных проблем. Грубые половые отношения выражаются в том, что человек очень сильно привлекается противоположным полом. И говорится, сам половой акт является наградой за те трудности, которые приходится преодолевать человеку в борьбе за существование. И поэтому люди так привязаны к половой жизни, поскольку они испытывают очень много разных трудностей. И сама сексуальная жизнь является собой этот принцип несчастья или принцип страданий. Если половая жизнь становится самой высшей наградой для живых существ, то можно понять, что за место, в котором мы находимся, что единственное, что мы можем получить здесь в награду, это половые отношения. И говорится, что у людей иногда с возрастом ослабевает чувство. Что значит чувство? Желания не ослабевают. Утрачивают свои функции органы чувств. И человек как бы немножко охлаждается, охладевает. И Прабхупада объясняет, что на самом деле само желание половых отношений не уходит, если человек не очищен, то есть не очищается, не идет путем очищения. И он приводит пример человека, которого он знавал. И он говорил, ему было около 90 лет, 80 с чем-то лет. И он копил свою пенсию, чтобы ходить в ночной клуб. Специально копил пенсию, ходил в ночной клуб и смотрел на раздетых женщин. И он таким образом удовлетворял свои желания. Он ничего не мог уже, но в уме у него это оставалось. Это желание, оно беспокоило его. Можно видеть, как старые люди, они любят подсматривать, подглядывать. Там, мужчины уже в таком возрасте, они любят. Обычно это подростки, и мужчины в зрелом возрасте, они любят смотреть разные фильмы, слушать разные истории, читать об этом. Сейчас можно увидеть, как очень такая раскупаемые газеты всякие, там спид-инфо, так сказать, там фотографии, очень много историй, какие-то там, ну, разные, литература. Очень много сейчас в средствах массовой информации, поскольку происходит эта сексуализация общества и такого незаконного секса. И люди воспринимают женщин как объект половых наслаждений. И это основная проблема разрушения семейных взаимоотношений в обществе, что мужчины и женщины друг друга воспринимают исключительно как партнеров в половых отношениях. И поэтому между ними возникают конфликты. Можно видеть, что мужчина терпеть не может свою жену, но поскольку его связывают дети, он продолжает ради детей находиться рядом с этой женщиной, которая абсолютно не разделяет его взглядов, абсолютно не разделяет его ценностей, его устремлений, которые постоянно сварливы. Сварливо это означает, постоянно пилит его, постоянно пытается учить его жить и так далее. Такой мужчина, несомненно, начинает искать какие-то отдушины. И рано или поздно такой мужчина находит отдушину. Либо он теряет аскетизм, начинает употреблять одурманивающие средства, поскольку очень тяжело делиться с теми, кто не близок вам. Поэтому человек одиночество охватывает. Говорится, семейная жизнь – это один из способов решить проблему одиночества. Это семейная жизнь. И люди пытаются через семейную жизнь скрасить свое одиночество. Скрасить свое одиночество можно видеть, как, когда человека охватывает очень сильное вожделение, он чувствует себя очень одиноким. Его не устраивает это общество, ее не устраивает взаимоотношения, потому что он хочет сексуальных взаимоотношений. Сексуальных взаимоотношений. И человек начинает себя обманывать, как будто бы он хочет каких-то платонических отношений. Есть две формы взаимоотношений противоположных полов. Одна называется платония, а другая называется эротика. И люди, так, кстати, они сбиты с толку своим ложным эго и вожделением, они не могут понять, каковы же их взаимоотношения со своими партнерами или со своими личностями противоположного пола. То ли у них платония или платоника, то ли у них эротика. Они не могут. И они берутся за ручки, там все такое, так сказать, друг друга гладят. Это не платоника. Платонические отношения – это отношения, построенные на общих целях, интересах и ценностях. И человек даже боится осквернить их какими-то физическими взаимоотношениями. Он считает, что если у меня есть истинные отношения, глубокие отношения с человеком противоположного пола, то даже сама мысль о физической близости, она может разрушить эти ценные взаимоотношения. Это означает платоника. Эротика – это когда вы используете какие-то, когда живое существо использует всевозможные трюки и ухищрения, всевозможные такие как бы действия совершает, чтобы выдать свои эротические желания за платонические желания. То есть оно говорит, а нет, на самом деле мне только общаться. О чем общаться? О чем общаться? Чтобы общаться с женщиной, и Бхактивинода Тхакур в Бхакти-локе описывает, общением является то, что является общением, кто помнит? Чьи слова мы очень серьезно принимаем, более серьезнее, чем слова кого-то другого. И кто-то мне вот недавно так, в эти пару лет все время трындит, что он хочет просто общения. Что при одной мысли о половой близости у него кривится рот, и он сплевывает. Что, несомненно, он хочет чисто исключительно просто общения с матаджами. На самом деле человек сам себя обманывает. Сам себя обманывает. И поэтому в шастрах приводится пример, как огонь и масло. Если масло, чем ближе масло подносить к огню, тем оно что? Тает, оно плавится. Плавится. И сравнивается, что женщина, она как огонь, а мужчина, он как что? Как масло. Если мужчина очень близко к женщине начинает общаться, то он постепенно начинает таять. Особенно, если это масло, а не ги. Если ги в огонь попадает, то еще при помощи мантр чистой личности возливает. Поэтому, говорится, духовный учитель заведует брачными отношениями живого существа. Он, как чистый браман, вливает этот ги в очень правильно квалифицированный огонь, разведенный правильным образом. Так и женщина, целомудренная женщина, она сравнится с правильным возжжением огня. Там пандал делается, специальные дрова подбираются, которые не дымят. Эти дрова все освещаются, все целая процедура в этом, на этом пандале, так сказать, все сначала навозом обрабатывается, там молоком, мочой коровьей, навозом коровьей, мочой коровьей, все это чистым становится. Потом специальные дрова подбирают, читают определенные мантры, все это приготавливается. Поджигают при помощи определенных мантр. И потом начинают воспевать. И из яги появляется какой-нибудь ягья-пуруша. Какой-нибудь ягья-пуруша появляется. Да, и половые взаимоотношения сравниваются с жертвоприношением. Кришна говорит, отдай свои чувства на огонь жертвоприношения. Это половое чувство. Сексуальные чувства. Они приносят наслаждение. И когда живое существо совершает ягью, даже в этом случае говорится, что семя или само это секреция, она подобна кхи, которая возливается в масло. И тогда рождается очень благочестивый ребенок. И говорится, что даже все небожители радуются таким отношениям. Все небожители радуются таким отношениям. Но когда человек не является кхи, он просто какое-то такое прогорклое масло, которые, так сказать, даже в пищу употреблять очень опасно. Прогорклость, яды там. В этом масле яды. И огонь разожжен не по всем правилам. Не огонь жертвоприношения, а огонь вожделения. И если наш маргарин бросить, так сказать, в огонь вожделения, не масло, это даже маргарин какой-то, комбижир. Если бросить в этот огонь, то из этого огня ничего не получится. Огонь будет осквернен. Огонь будет осквернен. как самый чистый элемент. Поэтому говорится, огонь также олицетворяет целомудренную женщину, чистую женщину, чистую девушку. Женщина, сейчас много терминов таких. Женщина это вроде как бы гинекологически считается уже такая, с опытом половой жизни. Девушка, так сказать, это без, нет, девочка, это без опыта. Девушка, это значит непонятно, есть у нее опыт или нет. Надо, она еще не проверялась, ее еще не проверили. Но мы говорим просто женщина, женщина. Та же самая, это женщина. Когда они достигают половой зрелости, говорится, они целомудренные женщины, их глаза блестят. Это объясняется в аюрведе. Как узнать, что целомудренная девушка, у нее блеск в глазах очень сильно блестят глаза. Не больной блеск, как при температуре, а чистый блеск, говорится, блеск чистоты в глазах у таких, у целомудренных женщин. И также говорится брахмачари, когда он очень строго следует, через несколько лет у него также этот блеск в глазах появляется. И по блеску в глазах, Прабхупада в одном из комментариев к Шримад-Бхагаватам, он говорит, по блеску глаз опытный специалист может определить, когда, сколько раз и так далее человек вступает в половые отношения. По блеску глаз. Блеск в глазах. И говорится, а те, кто не целомудрен, блеск в глазах у них что? Исчезает, глазки не светятся, такие тусклые уже, все прошедшие, огонь, воду и медный, уставшие глазки такие, померкшие.